похороны. Сталин понимал, как будут объяснять причины гибели Надежды его враги. Отказалась быть его женой, предпочла смерть. Он потерял не только жену, дом, он был опозорен перед соратниками и врагами. Ее самоубийство он тотчас сделал государственной тайной. Правда вышла с некрологом. «Не стало дорогого нам товарища, человека прекрасной души. От нас ушла молодая, еще полная сил и бесконечно преданная партии и революции большевичка». Официальное сообщение ЦК ВКПБ с прискорбием доводит до сведения товарищей, что в ночь на 9 ноября скончалась активный и преданный член партии, и нигде, естественно, ни слова о причинах смерти. Хоронили торопливо. Уже вечером 9 ноября гроб с телом был перенесен из квартиры в Кремле в большой зал здания ЦИК на Красной площади, нынешнее здание ГУМа. Есть известная легенда. Когда Сталин подошел к ней проститься, он в ярости оттолкнул гроб. Мол, я никогда не видел Сталина плачущим, а тут у гроба слезы покатились. Она очень любила Сталина. Это факт. Гроб он не отталкивал, подошел и сказал. Не уберег. Он умел держать себя в руках. Кира Аллилуева-Политковская. Она лежала очень красивая. Потом, помню, мы шли пешком на Новодевичье. Бабушку у нее после всего отнялись ноги. Везли на машине. И были похороны. Лошади медленно везли великолепный катафалк под бордовым балдахином от Кремля к Новодевичьему кладбищу через весь город. На следующий день Москва рассказывала про тысячные толпы вдоль улиц и как Сталин шел рядом с катафалком, с непокрытой головой, в распахнутой шинели. В его биографической хронике напечатано «Сталин провожает гроб с телом Аллилуевой на Новодевичье кладбище». Его дочь утверждает, он не поехал ее провожать, и тем не менее множество людей видели его. Он не был трусом, но у него был необычайный страх перед покушением, страх старого террориста, который знает, как легко убивать. Неужели он мог идти через всю Москву? Он опять всех перехитрил. Он действительно шел за гробом, но только первые 10 минут по Манежной площади, где не было жилых домов и можно было не опасаться выстрела из окна. Потом он сел в машину, но брат его первой жены, Алеша Сванидзе, невысокий, с черными усами, в такой же шинели шел за гробом до кладбища, и толпа приняла его за Сталина. Ее хоронили в гробу, в земле. Обычай кремации атеистических похорон большевиков был нарушен. Что это? Он отлучил ее за самоубийство от партии? Или это начало новой эры, эры империи? Она была женой нового царя, и он предпочел похоронить ее на кладбище древнего монастыря. Анна Ларина. Сталин на похоронах попросил не закрывать крышку. Он приподнял голову Надежды Сергеевны и стал целовать. В стране неофициально объявили, она умерла от приступа аппендицита. Распространяла эти слухи ГПУ. Кира Аллилуева-Политковская. На ноябрьские праздники мама с папой приходят убитые, говорят, Надежде Сергеевне сделали операцию аппендицита. Она умерла во время операции от сердца. Но сразу же появились и другие слухи. Слишком много было на нем крови. Так что тотчас заговорили. Он убил свою жену. До сих пор эта история остается таинственной.